Глава 12. Цветочный сад Попо. Сэрин не сомкнула глаз почти всю ночь. Во-первых, Николь храпела так громко, что казалось, будто опять что-то взрывается, как во время ее эксперимента. А во-вторых, ей было ужасно любопытно посмотреть на недавно приобретенную желтую бусину. В итоге, не дожидаясь рассвета, Сэрин тихонько разбудила Ишу. Кот, казалось, тоже не мог уснуть из-за громкого храпа. Его глаза были померкшими и уставшими, но он вовсе не выглядел раздраженным. Иша сладко потянулся, громко зевнул и взял в зубы бусину. И все вокруг тут же окрасилось желтым. Кровать, на которой лежала Сэрин, и парфюмерная мастерская Николь растворились, и перед ней возникло современное, будто недавно отстроенное здание. Затем вокруг здания появился ряд магазинов с яркими вывесками, который в одно мгновение превратился в оживленный переулок. «Бип-бип!» Опасно лавируя среди людей, по дороге ехал мотоцикл с доставкой и сигналил, заставляя всех разойтись в стороны. Фотографировавшаяся у входа в кафе парочка чуть отступила назад, после чего увлеченно продолжила позировать. Людная улица кипела энергией молодежи. Сэрин стояла напротив хорошо вымытого окна, но не видела своего отражения, будто ее здесь не существовало. За стеклом перед ней предстал красиво обставленный интерьер. Как и в прошлый раз, тело Сэрин само, без ее ведома, двинулось внутрь здания. Это была вовсе не та милая маленькая кофейня, о которой мечтала Сэрин, но тоже довольно симпатичное заведение. Играла атмосферная, негромкая поп-музыка, а от одного взгляда на фото фруктового мороженого и десертов в меню текли слюнки. На самом видном месте висела заламинированная салфетка с чьим-то автографом. Но что удивительно, днем, когда здесь должно было сидеть много посетителей, в кафе никого не было. В пустом помещении находилась только молодая женщина, судя по всему, хозяйка, сидевшая на стуле у прилавка и безучастно смотревшая в окно. «Трынь-трынь!» — зазвенел телефон. Судя по тому, что девушка без колебаний взяла трубку, звонил кто-то знакомый. После обмена приветствиями и взаимных расспросов о том, как идут дела, девушка начала жаловаться на жизнь. «Я так ноги протяну!» Сэрин прислушалась. Оказалось, когда они только открылись в этом районе, дела шли на зависть другим, но в какой-то момент тут, как грибы после дождя, стали появляться конкурирующие заведения, поэтому сейчас в кафе лишь мухи летают. «Наверное, мне стоит, по твоему примеру, начать искать вакансии на государственной службе», сказала девушка и добавила, что лучше всего не беспокоиться о продажах и аренде, а каждый месяц вовремя получать зарплату. А также посоветовала собеседнику даже не думать об увольнении с того места, где он работает сейчас. «Ну даешь! Да ты зажрался! Где сейчас найти место, чтобы не волноваться, что тебя уволят за уход домой вовремя, да к тому же, где гарантируют пенсию? Баланс между работой и отдыхом — это самое главное в наше время. Если бы я жила как ты, мне не о чем было бы мечтать. Ведь в последнее время цены опять выросли». Внезапно завистливое выражение лица девушки изменилось. У входа в кафе остановилась парочка и начала изучать меню. «Ой, давай попозже созвонимся». Она быстро положила трубку. Но, ознакомившись с меню и взглянув на интерьер кофейни, молодые люди в итоге направились в заведение на противоположной стороне улицы. Хозяйка заведения уже соскочила с места и приготовилась приветствовать гостей, но ей ничего не оставалось, кроме как бессильно усесться обратно. «Эх!» — опустив плечи, издала она протяжный вздох. Вдруг предметы вокруг расплылись, будто туман рассеялся, и картина сменилась. Сэрин лежала наверху двухъярусной кровати, чуть ли не упиравшаяся в потолок, укрытая одеялом с морковным рисунком, а на груди у нее сидел кот, который держал в зубах бусину и смотрел на нее. Иша опустил бусину рядом и лизнул Сырин в лицо. Она погладила кота по макушке, отчего тот довольно замурлыкал. «Уже утро». Окно заливал солнечный свет. Иша спустился на пол вместе с Сырин и потерся о ее ноги. «Иша, прости, но, кажется, нам нужно раздобыть другую бусину». Сырин похлопала Ишу по выпеченной пятой точке. Она и раньше долго не мучилась раздумьями, и в этот раз не стала. «Это не та бусина, которая мне нужна. Я хочу жить в комфорте и душевном спокойствии, без забот». Сказав это, Сырин ненадолго замолчала и задумчиво поднесла указательный палец к губам. «Может, стабильная работа сделает меня счастливой?» Иша коротко мяукнул, подпрыгнул и взобрался на окно. А затем выглянул наружу, как бы проверяя, куда идти дальше. «Доброе утро!» Видимо, проснувшись от перешептываний, Николь выглянула из кровати. Ее лицо припухло, как у заспанного человека, и она едва могла разлепить глаза. «Хорошо спалось?» — спросила она, потягиваясь. «Ага», — соврала Сырин, глядя на нее своими красными глазами. Николь медленно сползла с кровати и принялась чистить свои необычайно большие передние зубы щеткой с морковным узором. «В ту сторону лучше не ходить. Там растут дрочливые деревья». Иша недовольно отошел от окна и жалобно завыл. «Что за дрочливые деревья?» — спросила Сырин, стараясь подавить в себе приступ зевоты. «Эти деревья постоянно взбудоражены из-за желания подшутить. Невероятно раздражающие персонажи». Николь сказала, что когда-нибудь соберет их все и пустит на дрова. Она завелась не на шутку и добавила, что если бы у этих деревьев были носы, она бы уже распылила вокруг весь вонючий спрей, который у нее был. Закончив полоскание, она проглотила воду и продолжила. «Если правда хочешь туда, я могу помочь». Так Кэбби вытерла следы белой пасты с уголков губ. «Подожди немного». Даже не переодев пижаму, она поспешила вниз. Вскоре послышался звон флаконов, и так Кэбби появилась с корзиной, полной всевозможных духов. «Для начала распыли вот это». Николь вынула самый верхний флакон, слегка нажала на помпу, и маленькую комнату наполнил терпкий аромат. «Он сделан из слов, которые люди шепчут, когда впервые влюбляются, и если вдохнешь его аромат, то некоторое время не будешь чувствовать усталость». И правда, как только духи коснулись одежды Сырин, она ощутила в теле такую легкость, будто шла по облакам. Иша, растянувшийся на полу от удовольствия, тоже принялся с наслаждением кататься сбоку на бок. Николь поглубже засунула руку в корзину. «Посмотрим. Эти духи из маминых нотаций, а эти из лжи о том, что надо обязательно встретиться». Николь протянула Сырин доверху наполненную корзину. «Если сложить все, то не выйдет и 100 монет». Сырин порылась в кармане, который по сравнению с прошлым днем изрядно отощал. Она почти не тратила деньги на себя, но золотых монет значительно поубавилось из-за покупок угощений Иши. Девушка указала на ароматическую свечу на самом дне корзины. «Думаю, мне будет достаточно этой». Николь почесала кончик носа. «Ты о свечке, что придает храбрости? Тоже неплохо. За нее с тебя 1 монета». Было заметно, что так Кэбби расстроилась, но настаивать не стала. Сырин покинула парфюмерный магазин, отклонив предложение Николь остаться до следующего дня. Если бы ей пришлось провести еще одну бессонную ночь, она бы спала все время, оставшееся до окончания сезона дождей. Да и воды на наручных часах уже заметно поубавилось. От нетерпения Сырин не могла дождаться, когда Николь откроет все замки один за другим и переминалась с ноги на ногу. Сырин вышла на улицу вслед за Ишей. В руке она держала маленькую коробочку. Внутри лежал кусочек подгоревшего до черна морковного торта, который Николь дала ей, чтобы она перекусила по дороге. «Ну что ж, лучше, чем ничего». Сырин нашла поблизости относительно плоский камень и присела на него. После того, как она убрала подгоревшие части, от торта осталось меньше половины, но и этого было достаточно, чтобы утолить голод. Сырин положила торт на колени, обмакнула палец в крем и поднесла к губам. По мере того, как крем таял во рту, усталость, казалось, улетучивалась. «Как это возможно?» — недоумевала Сырин. Она едва успела съесть кусочек и распробовать вкус, опустила глаза — на коленях ничего нет. Сырин посмотрела на Ишу, который был чем-то занят. Кот отвернулся, делая вид, что не замечает ее, но кусок бисквита предательски прилип к его усам. Сырин не стала его ругать. Вместо этого она отряхнулась и встала. В животе громко заурчало, но голода она совершенно не чувствовала. Ее взор приковал завораживающий, шевелящийся лес прямо по курсу. «Это еще что такое?» Деревья, которые, по идее, должны были стоять смирно и упираться корнями в землю, шагали в разных направлениях. Кроме того, они будто, перешучиваясь, далеко вытягивали ветви и хлестали друг друга. От невероятного зрелища Сырин ненадолго остолбенела. То, на что она смотрела, несомненно, было деревьями, но у нее язык не поворачивался их так назвать, потому что они с треском кружили и бродили туда-сюда. Казалось, они охраняют лес снаружи, а еще, что лес у них в заложниках. Набравшись смелости, Сырин на шаг приблизилась к лесу. Иша шел рядом. «Кррррр!» Видимо, чтобы пройти через лес, коту требовалась определенная подготовка, поэтому он постепенно увеличивался. Достигнув размера взрослого волка, Иша повернулся к Сырин спиной и знаком предложил оседлать его. Но она не стала садиться на него, а только почесала по спинке. Ей почему-то казалось, что ездить на котах — это жестоко, к тому же она была уверена в своих силах, если потребуется бежать. Затянув шнурки на кроссовках потуже, она глубоко выдохнула. «Ну что, побежали, Иша? Вперед!» Не успела она это сказать, как Иша со всей силы оттолкнулся задними лапами и помчался в лес. Деревья мгновенно проявили к гостям интерес, но Иша ловко от них уворачивался. Там, куда опускались ветки, кота уже и след простыл. Набравшись храбрости, глядя на Ишу, Сырин тоже бросилась в лес. Однако деревья оказались гораздо быстрее и проворнее, чем выглядели издалека. Она уже пожалела о своем решении, но поздно. Деревья преградили ей путь назад. «Только не это!» Одно из деревьев веткой схватило Сырин за лодыжку и подняло вверх. Мир перевернулся вверх ногами, и она почувствовала, что отдаляется от земли. Сырин крикнула изо всех сил, но поблизости не было никого, кто мог бы ей помочь. Даже Иша, который всегда находился рядом, куда-то подевался. Дерево-чудовище потрясло девушку в воздухе вправо-влево, словно мягкую игрушку, и, наконец, зашвырнуло вдаль. Какое-то время Сырин слышала лишь шум ветра. «Вот так беспомощно я рухну на землю», — пронеслось в голове у Сырин. Она инстинктивно обхватила голову руками, правда, при падении с такой высоты ей вряд ли это помогло бы. Представив, что сейчас произойдет, она поняла, что у нее темнеет в глазах. Но ожидаемого удара не последовало. Наоборот, девушке показалось, будто она удобно устроилась на мягком диване. С трудом приходя в себя и посмотрев вниз, Сырин увидела, что Иша, раздувшись как шарик, подставил ей свое тело. «Иша!» Девушка вздохнула с облегчением и соскользнула на землю. Деревья, видимо, решили, что с ней покончено, и прекратили преследование. Убедившись, что с Сырин все в порядке, Иша снова превратился в котенка. Девушка погладила кота по щечке и так крепко обняла, что казалось, еще чуть-чуть, и Иша задохнется, но тот не сопротивлялся. «А это еще что такое?» Сырин отпустила Ишу и посмотрела на возвышавшееся перед ней огромное дерево. Оно было в несколько раз больше тех, которые она видела ранее, и тянулось ввысь, заслоняя собой небо и отбрасывая густую тень. К счастью, это дерево не двигалось. В середине его толстого ствола показалась небольшая дверь. Раньше Сырин немало удивилась бы, увидев дверь на дереве, но после всего, что она пережила за последнее время, это не показалось чем-то особенным. Иша первым сделал шаг вперед и приблизился ко входу. Это означало, что за дверью есть бусина. «Тук-тук!» Постучав, Сырин нетерпеливо слегка толкнула дверь. Незапертая дверь беззвучно распахнулась. Внутри дерева обнаружился мир, который сильно отличался от того, что снаружи. На большом пространстве размером со стадион росли всевозможные деревья и декоративные растения. На мгновение Сырин пришлось закрыть глаза из-за яркого, освещавшего все вокруг света, непонятно откуда проникавшего внутрь. «Эй ты! Стой там!» Недалеко от двери какая-то старушка махала тростью перед молодым дрочливым деревом. Однако движения ее были такими медленными, что нисколько его не пугали. Без особого труда дерево увернулось от трости старушки и потянулось туда, где стояла Сырин. Испугавшись, она схватила Ишу на руки и отскочила в сторону. Не сумев до нее дотронуться, молодое дрочливое деревце стрелой выбежало из открытой двери и умчалось прочь. На некоторое время повисла тишина. Вжух! В дверь, за которой скрылся драчун, ворвался порыв ветра. Сырин решила начать с извинений перед старушкой. «Здравствуйте. Прошу прощения. Наверное, я отвлекла вас от важных дел?» Морщинистое лицо старушки просияло дружелюбной улыбкой. «Да нет, все нормально». Сырин пришло в голову, что, возможно, радужная бусина находится именно здесь. Казалось, что старше этой Такеби на свете никого и быть не может. Ее волосы, торчавшие из-под косынки, были белыми, как снег. Старушка похлопала себя по сгорбленной, чуть не до земли, спине. «Кажется, вы человек. Проходите сюда». И она указала на стол, стоящий рядом. «Может, чаю выпьете?» Сырин хотела отказаться, но старушка уже шла в сторону чайного столика. Однако ее движения, пока она готовила чай, были такими медленными, что Сырин сама чуть было не напросилась заняться его приготовлением. Наконец старушка, поставив чашки с дымящимся чаем, спросила. «Вы же пришли за бусинами?» «Да», — быстро ответила Сырин, ожидая, пока чай остынет. Старушка с хлюпающим звуком отпила чай с добавлением неведомых Сырин трав. «Наверное, намучились, пока сюда добрались. Я здешний садовник. Можете звать меня просто Пупо». «А я Сырин», — вежливо ответила девушка, сложив ладони вместе. Увидев это, Пупо так широко улыбнулась, что ее глаза, превратившись в щелочки, почти исчезли. Словно она смотрела на свою милую внучку. «Здесь я выращиваю цветы и деревья при помощи похищенных у людей пролитых слез и пота». Пупо указала тростью на различные растения, заполнявшие просторную комнату. Одни пышно цвели, другие же еще не распустились. Были и деревья, не подававшие каких-либо признаков жизни. «Ждут, когда наступит их сезон». Сырин не поняла слов Пупо и переспросила. «Их сезон? Попо сделала большой глоток чая и слегка кивнула. «У каждого цветка и дерева есть свой сезон. Некоторые пышно распускаются весной, а некоторые цветут только в конце лета или осенью. Более того, есть и такие, которые проявляют себя в самые холодные зимние дни, когда другие растения замерзают. Моя задача — собирать слезы и пот, в которые люди вкладывают свои старания, и ухаживать за этими растениями, чтобы они пышно расцвели в наиболее подходящее время». Говорила она не очень внятно из-за отсутствия нескольких зубов, но в каждом ее слове чувствовалась искренность. Сырин, держа чашку с чаем двумя руками, поднесла ее ко рту и спросила: «А чем вы занимались, когда я пришла?» На вопрос Сырин старушка беззвучно рассмеялась. «Собирала ягоды с дрочливого дерева. Вообще-то мне помогает Тория, но позавчера он поранился и...» Смазала окончание фразы Попо и с сочувствием посмотрела в сторону комнаты, которую Сырин не заметила из-за деревьев. Сырин была рада слышать имя Тории, но в то же время заволновалась. «Он сильно поранился?» Сквозь стволы деревьев виднелась огромная перебинтованная голова Тории. Он крепко спал, и на кончике его носа то появлялся, то сдувался большой пузырь. «Не сильно. Споткнулся о камень и упал, пока гнался за вором. Потом ненадолго очнулся, сказал в бреду, что должен поймать дымящегося Такеби, и снова уснул». При упоминании о воре Сырин чуть не поперхнулась чаем. «Здесь тоже был вор?» Глядя на удивленные глаза Сырин, Попо ее успокоила. «На самом деле это был вовсе не вор. Он украл всего несколько ягод с дрочливого дерева и ушел. Эти ягоды любит наш старейшина, а также их используют для окраски бусин. Но они практически не имеют вкуса. Видимо, он был очень голоден». Попо улыбнулась, как ни в чем не бывало, и допила чай. Она отставила пустую чашку в сторону и снова взяла в руки трость. «Отдохните, выберите не спеша понравившийся цветок и позовите меня. А у меня много дел, поэтому я пойду». При виде того, как старушка с трудом опирается на трость, пытаясь встать, у Сырин защемило сердце. К тому же она хотела хоть как-то отблагодарить старушку за то, что та тепло ее приняла, даже не нахмурившись, несмотря на то, что Сырин оторвала ее от дел. «Может, вам помочь со сбором ягод?» Лицо Попо вмиг просияло, но вскоре она замахала рукой. «Нет, нет, я не могу навязывать свои дела молодым. Я сама все сделаю, потихоньку. Но ведь я недавно прогнала дрочливое дерево. К тому же я должна вам за чай». Сырин проявила настойчивость, и Попо сделала вид, что сдалась. «Тогда поможешь мне? Буду тебе очень благодарна. Прости за такую просьбу», — сказала она, хотя ее лицо совершенно не выражало сожаления. «Сколько нужно собрать?» «Совсем немного. Хватит и одной горсти. Но ягоды мелкие, и их трудно найти». Сырин одним глотком допила уже остывший чай и поднялась с места. «Не беспокойтесь. Подождите чуть-чуть, и мы с Ишей принесем вам ягоды», — громко произнесла Сырин и уверенной походкой вышла за дверь. Иша, до этого расслабленно лежавший на животе, торопливо последовал за ней. Хоть ее слова и звучали уверенно, на самом деле, снова представ перед огромными деревьями, Сырин почувствовала, что у нее задрожали коленки. При появлении Сырин деревья лениво начали к ней приближаться. Не будь рядом Иши, она точно не смогла бы найти в себе столько смелости. Девушка оглянулась на кота, который опять стал размером с огромного волка. «Иша, мы же справимся?» Кот в ответ издал звериный рев. «Хорошо, в этот раз я все же воспользуюсь твоей спиной». Иша пригнулся, чтобы Сырин смогла усесться, и девушка крепко ухватилась за его шерсть на затылке, которая теперь выглядела как грива. «Ни за что не позволю этим болванам схватить меня! Соберем ягоды и вернемся!» Иша, не дожидаясь сигнала, стрелой рванул с места. Деревья быстро сбились в кучу, словно гиены, почуявшие добычу. Поначалу их было от силы 3-4, но в какой-то момент количество возросло до нескольких десятков. Казалось, они передвигаются всем лесом. Иша бесстрашно приблизился к дереву. Как и сказала Попо, ягоды висели у самого ствола. Они были маленькие, размером чуть больше вишни, и их с трудом можно было разглядеть издалека. «Вот они, Иша!» Наконец, Сырин приблизилась на расстояние вытянутой руки. Но как только собралась сорвать ягоду, ветви сдвинулись и попытались обхватить ее руку. В итоге наезднице с котом пришлось сделать шаг назад. Соседние деревья тоже стали защищать свои плоды, прикрывая их листьями и ветками. Иша посмотрел на Сырин, будто спрашивая, как быть дальше. Но ей тоже ничего не приходило в голову, а отступать она не собиралась. Может, от того, что она была с Ишей, может, из-за одержимости бусинами, но сдаваться ей совсем не хотелось. А может, все еще действовали духи, которые распылила Николь? Сырин посмотрела на упавшие рядом ветви деревьев, наклонилась к самому уху Иши и прошептала. «Ты сможешь бежать еще быстрее?» Иша рыкнул так громко, что деревья съежились. «Хорошо, тогда меняем тактику. В любом случае ягоды нам не сорвать. Лучше сделаем так, чтобы деревья сами сбросили плоды. Иша, покажи все, на что способен!» Кот лизнул Сырин в щеку, намекая, чтобы держалась крепче, и помчался. Девушка вспомнила американские горки, на которых однажды каталась в детстве. Только теперь у нее не было ремня безопасности, который служил спасательным кругом, и мчалась она не по рельсам, а по лесу. Сырин почти ничего перед собой не видела. Из глаз хлынули слезы, а в ушах стоял лишь хруст травы и веток. «Ты-ды-дыщ!» Иша, как и хотела Сырин, не отбегал далеко от леса, а кружил вокруг. Расставленные ровно деревья постепенно начали собираться в одном месте. Они пытались поймать Ишу с Сырин, но лишь толкали и царапали друг друга. В этой суматохе они уже плохо понимали, где их противник. Кот проворно бегал между тесно прижавшимися друг к другу деревьями, и те злились еще сильнее. Иногда Иша, словно червь, проползал под низкими ветвями, распластывался на земле и проскальзывал между корнями. Сырин стоило больших сил удержаться и не свалиться со спины кота. Она сама не ожидала от себя такой отваги. «Надо собраться». Девушка намеренно широко открыла глаза и осмотрелась по сторонам. К счастью, все получилось так, как она и ожидала. Деревья, озабоченные поимкой Иши, врезались друг в друга, кувыркались и переворачивались. Несколько деревьев повалились, зацепившись ветками. Другие падали поверх них, создавая кучу малу. Однако измазанные грязью деревья были неутомимы и упорно гнались за наездницей на коте. «Достаточно, Иша! Давай заманим их как можно дальше и вернемся к бабушке!» Кот издал короткий рев и направился прочь из леса. Взбудораженные деревья кинулись за ним. Лес снова начал движение. Через некоторое время они вернулись на место потасовки. Сырин спрыгнула со спины Иши. Земля была усыпана ветками и листьями, а под ногами повсюду лежали ягоды размером с камешек для игры в канги. Она еще раз проверила, не гонятся ли за ними деревья, и осторожно собрала ягоды. К счастью, у них была твердая оболочка, поэтому большинство сохранились целыми. Разноцветные ягоды приятно поблескивали в лучах солнца. «Вау, они и правда красивые!» Такие красивые, что, возможно, кто-то захотел их украсть не столько из желания съесть, сколько использовать в качестве украшения. Сырин собрала ягоды и подозвала Ишу, который копался в земле. Снова превратившись в котенка, он ловко прыгнул в ее объятия. Девушка смахнула грязь с его носа и повернула было в сторону огромного дерева, где жила Попо. «Хм...» Не успела она сделать и шаг, как снова обернулась. Ей показалось, что прямо перед тем, как отвернуться, она встретилась взглядом с какой-то черной фигурой, которую укрывала что-то наподобие пакета. У существа не было глаз, поэтому сказать, что они встретились взглядами, было нельзя. Но как по-другому выразить чувство, что за тобой кто-то наблюдает? Существо определенно пряталось за камнем, высовывая нечто похожее на голову, и тайком за ними подсматривала. «Там точно что-то было!» Сырин опустила Ишу и осторожно подошла к камню. Пригнувшись и ступая бесшумно, она напоминала охотника, выслеживающего добычу. Вокруг стало так тихо, что можно было бы услышать, как кто-то проглатывает слюну. Подойдя ближе, девушка сама, удивившись своей смелости, резко заглянула за камень. Однако все, что она там увидела, была длинная тень. «Может, привиделось?» Сырин склонила голову со спутанными волосами на бок и почесалась. Иша тоже с любопытством крутился вокруг камня и обнюхивал его. Девушка снова взяла кота на руки и обняла. «Пошли, Иша. Наверное, бабуля уже беспокоится». Сырин решила, что из-за усталости ей просто что-то привиделось. Если вспомнить, она ведь почти не спала, и весь день за ней гонялись жуткие деревья, поэтому нельзя было сказать, что она в здравом уме. Сырин повернулась и быстро пошла в обратном направлении. Ее шаги постепенно удалялись. Когда Сырин оказалась достаточно далеко, из тени за камнем начал подниматься слабый дымок, который становился все гуще и гуще и вскоре превратился в огромную землистую тучу. При этом он продолжал извиваться, не принимая определенной формы, и увеличился настолько, что слегка возвышался над камнем. Фигура долго наблюдала за отдаляющимся силуэтом Сырин.